Время идет. Сквозь мглу, окутавшую землю, пробилось немного больше света. Но погода по-прежнему пасмурная, и вот-вот пойдет дождь. Туман расползается клочьями, сыро, моросит. Ветер с безнадежной медлительностью несет тяжелые, набухшие влагой облака. От промозглой мути тускнеет все, даже тугие кумачевые щеки Ламюза, даже оранжевый панцирь Тюлака, и гаснет в нашей груди радость, которой преисполнила нас еда. Пространство сужается. Над землей, над этим полем смерти, нависает поле печали, небо. Мы торчим здесь без всякого дела. Трудно будет сегодня убить время, дотянуть до вечера. Дрожим от холода, переходим с места на место, топчемся, словно скот в загоне. Кокон объясняет соседу расположение здешних траншей. Он видел общий план и произвел вычисления. Вместе расположение нашего полка 15 линий французских окопов, из них одни брошены, заросли травой и почти сравнялись с землей, другие глубоки и битком набиты людьми. Параллельные траншеи соединены бесчисленными ходами, которые извиваются и петляют, как старые улицы. Сеть окопов еще гуще, чем мы думаем, живя в них. На 25 километров фронта одной армии приходится 1000 километров окопов, ходов сообщения и других укрытий. А вся французская армия состоит из 10 армий. Значит, около 10 тысяч километров окопов с французской стороны и столько же с немецкой. А французский фронт составляет приблизительно восьмую часть всего фронта войны на земном шаре. Так говорит Кокон, и в заключение обращается к соседу. «Видишь, как мало мы значим во всем этом». У Барка бескровное лицо, как у всех бедняков из парижских предместий, козлиная рыжая бородка и хохолок на лбу в виде запятой. Он опускает голову. «Право, как подумаешь, что один солдат и даже несколько солдат – ничто, даже меньше, чем ничто. Сразу почувствуешь себя затерянным, словно капелька в этом море людей и предметов». Вздохнув, Барк замолкает, и в тишине слышится отрывок рассказываемой в полголоса истории. Он привел двух коней. Вдруг снаряд! Остался только один конь. «Скучно», — говорит Вальпат. «Ничего, держимся», — бормочет Барк. «Приходится», — прибавляет Паради. «А зачем?» — с сомнением спрашивает Мартро. «Да так, нужно». «Нужно», — повторяет Ламюс. «Нет, причина есть», — говорит Кокон. «Вернее, много причин». «Заткнись! Лучше бы их не было, раз приходится держаться». «А все-таки», — глухо говорит Блэр, никогда не упускающий случая повторить свою любимую фразу, «они хотят нас доконать». «Сначала», — говорит Тирет, — «я думал о том, о сем, размышлял, высчитывал. Теперь я больше ни о чем не думаю». «Я тоже». «Я тоже». «А я никогда и не пробовал». «Да, ты не такой дурень, каким кажешься», — говорит Миниль Андре пронзительным, насмешливым голосом. Собеседник втайне польщен, он поясняет свою мысль. «Прежде всего, ты ровным счетом ничего не знаешь. Надо знать только одно. У нас на нашей земле засели боши, надо выкинуть их вон и как можно скорей», — говорит капрал Бертран. «Да-да, пусть убираются к чертовой матери, спору нет, что там. Не стоит ломать себе башку и думать о другом. Только это тянется слишком долго». «Эх, что бы им ни дна, ни покрышки», — восклицает Фуят. «Действительно долго». «А я уже больше не ворчу», — говорит Барк. «Сначала я ворчал на все и на всех, на тыловиков, штатских, местных жителей, на окопавшихся. Да, я ворчал, но это было в начале войны, я был молод. Теперь я рассуждаю здраво». «Здраво рассуждать — это терпеть, как есть, так и ладно». «Еще бы, иначе спятишь. Мы и так обалдели». «Верно, я говорю, Фермен». Вольпат в знак согласия убежденно кивает головой. Он сплевывает и внимательно разглядывает свой плевок. «Ясное дело», — говорит Барк. «Не стоит ломать себе башку. Надо жить изо дня в день, если можно, даже из часа в час. Правильно, пугало огородное. Надо делать, что прикажут, пока не разрешат убираться по домам. Да, позевывая, говорит Мениль Жозеф. Загорелые, обветренные, запыленные солдаты утвердительно качают головой, все молчат. Таковы чувства людей, которые полтора года назад собрались со всех концов страны, чтобы сгрудиться на ее границе. Они отказываются понимать происходящее, отказываются быть самими собой, надеются выжить и стараются как можно лучше приспособиться к положению. «Приходится делать, что велят, да, но надо выкручиваться», — говорит Барк, и медленно прохаживаясь взад-вперед, месит грязь. «Конечно, надо», — подтверждает Тюлак. «А если ты не выкрутишься сам, за тебя этого никто не сделает. Будь благонадежен». «Еще не родился такой человек, который бы позаботился о другом. На войне каждый за себя». «Понятно, понятно». Молчание. Затем из глубины своего злосчастья солдаты обращаются к сладостным образам прошлого. «А как в Суассоне хорошо жилось», — говорит Барк. «Еще бы». В глазах появляется отсвет потерянного рая. Он озаряет лица, посиневшие от холода. «Не житье, а масленица», — мечтательно вздыхает Терлуар. Он перестает чесаться и смотрит вдаль поверх насыпи. «Эх, накажи меня, Бог, весь город почти опустел и, в общем, был в нашем распоряжении. Дома, постели и шкафы, и погреба». У Ламюза даже слезы выступили на глазах, расплылось лицо и защемило сердце. «А вы долго там оставались?» — спрашивает Кадияк, который прибыл сюда позже с подкреплениями из Оверни. «Несколько месяцев». Затихшая была беседа снова оживает при этих воспоминаниях о временах изобилия. Паради говорит, словно во сне, наши солдаты шныряли по дворам. Бывало, возвращаются на постой, под мышкой у них по кролику, а к поясу кругом привешены куры. Позаимствовали у какого-нибудь старикана или старухи, которых никогда в глаза не видели и не увидят. Все вспоминают позабытый вкус цыпленка и кролика. Случалось кое-за-что и уплатить, денежки тоже плясали. В ту пору мы были богаты. Оставляли в лавках сотни тысяч франков. Миллионы, бывало, так швыряли деньгами, что и представить себе трудно. Сущий праздник, как в сказке. «Верь, не верь», — говорит Блэр Кадияку, «но при всем этом богатстве везде, где бы мы ни проходили, труднее всего было достать топливо. Приходилось его искать, находить, покупать. Эх, старина, сколько мы побегали за топливом!» Мы остановились как-то на постое в расположении нестроевой роты. Поваром был толстяк Мартен Сезар. «Вот был мастер добывать дрова!» «Да, молодец! Чего там, знал свое дело!» «У него на кухне всегда был огонь, всегда!» По всем улицам рыскали повара и скулили, что нет ни дров, ни угля, а у нашего всегда был огонь. Если случалось, что ни черта больше нет, он говорил: «Не беспокойся, я уж выкручусь». И в два счета все было готово. Можно сказать, он иной раз даже перебарщивал. Первый раз, когда я его увидел на кухне, знаешь, чем он растапливал печку для варева? Скрипкой. Он нашел ее где-то в доме. «Все-таки безобразие», — говорит Мениль Андре, «скрипка, хоть и не очень полезная вещь, а все-таки...» «Иной раз он пускал в ход бильярдные кии. Мне едва удалось спереть один кий, чтобы смастерить себе палку. Все остальное пошло в огонь. Потом потихоньку отправили туда же и кресла красного дерева. Он их рубил и распиливал по ночам, чтобы какой-нибудь начальник не заметил». «Ну и пройдоха», — говорит Пепен. «А мы пустили в ход старую мебель. Нам хватило ее на две недели. То-то мы ничего не могли найти. Надо сварить суп — ни черта, ни дров, ни угля. После раздачи стоишь дурак дураком перед кучей дерьмовой говядины, и ребята над тобой смеются, а потом еще и обругают. Как тут быть?» «Ну, такое уж ремесло, мы не виноваты». «А начальники не ругались, когда кто-нибудь из вас хапал?» Они сами тащили, да еще как. Демизон, помнишь, какую штуку выкинул лейтенант Вервен? Высадил топором дверь винного погреба. Один наш солдат увидел это, но лейтенант и подарил ему дверь на растопку, чтобы парень не разболтал. Вовек не забуду беднягу Саладена, офицера по продовольственной части. Солдаты увидели его в сумерках. Выходит он из подвала, а в каждой руке по две бутылки белого вина, будто кормилица с четырьмя сопляками. Но мы его и накрыли. Пришлось ему спуститься обратно в эту винную шахту и раздать всем по бутылке. А вот капрал Бертран строгих правил человек, не захотел пить. Помнишь, гнида ползучая? «А где теперь тот повар, что всегда раздобывал топливо?» — спрашивает Кадияк. «Помер. В его котел попал чемодан. Сам Мартен не был ранен. Он умер от потрясения, когда увидел, что все его макароны полетели вверх тормашками. Лекарь сказал, пазмы сердца. У него было слабое сердце. Он был силен только по части дров. Похоронили его честь честью. Гроб сделали из паркета, плитки сколотили гвоздями, на которых висели картины, а забивали их кирпичом. Когда повара несли на кладбище, я думал, счастье его, что он умер. Ведь если бы он увидел это, никогда не простил бы себе, что не додумался пустить на растопку паркет. Эдакий был чудак, эдакий сукин сын. Наш брат-солдат всегда выкручивается за счет товарища. Ну, скажем, ты отвиливаешь от работы в наряде, или хватаешь кусок получше, или занимаешь местечко поудобней, а другим от этого плохо, — философствует Вольпат. «Я часто выкручивался, чтобы не идти в окопы», — говорит Ламюс. «Не помню, сколько раз я это проделывал. Каюсь. Но когда ребята в опасности, я не отлыниваю, не выкручиваюсь. Я забываю, что я военный, обо всем забываю. Для меня они только люди, попавшие в беду, и я действую. Зато в других случаях я думаю о собственной шкуре». Это не пустые слова. Ламюс – мастер по части увиливания. Тем не менее, он спас жизни многим раненым, подобрав их под обстрелом. Он объясняет это без хвастовства. Мы все лежали в траве. Боши здорово полили, трах-тах-тах, бац-бац, дз-дз. Вижу, несколько ребят ранено. Я встаю, хоть мне и кричат «ложись», но не мог же я их оставить. В этом и нет никакой заслуги. Я не мог поступить иначе. Почти за всеми солдатами из нашего взвода числятся высокие воинские подвиги, и на груди у них висят кресты за храбрость. «Я не спасал французов, зато захватил нескольких бошей», — говорит Бике. Во время майской атаки он бросился вперед, исчез из глаз и вернулся с четырьмя пленными в касках. «А я их убивал», — говорит Тюлак. Два месяца тому назад он не без хвастовства уложил перед взятой нами траншеей 9 убитых им немцев. «Но больше всего я ненавижу их офицеров. Да сволочи они!» Этот крик вырвался у всех сразу, из глубины души. «Старина», — говорит Терлуар, — «вот толкуют, что немцы погонь. А я не знаю, правда это. Или же нас и тут морочат. Может быть, их солдаты такие же люди, как и мы». «Наверное, такие же, как мы», — говорит Эдор. «Сомневаюсь», — восклицает Кукон. «Понятно, трудно сказать точно, каковы солдаты», — продолжает Терлуар. «Зато уж немецкие офицеры...» «Это не люди, нет-нет, они звери, погонь! Верно тебе говорю, старина. Можно даже сказать, что они микробы войны. Ты бы поглядел на них вблизи. Ходят, точно аршин проглотили, долговязые, тощие, будто гвозди, а морда у них телячья, а у многих змеиная. Я как-то раз возвращался из наряда», — продолжает Терлуар, — «и встретил пленного. Вот падаль. Это был прусский полковник, говорят, с княжеской короной и золотым гербом на ремнях. Пока его вели по траншее, он все орал, как смел кто-то из нас задеть его по дороге, и смотрел на всех сверху вниз. Я сказал про себя: ну, погоди, голубчик, ты у меня попляшешь. Я выждал удобную минуту, изловчился и со всей силы дал ему пинка в зад. Так он, знаешь, повалился на землю и чуть не задохся». «Задохся?» «Да, со злости. Он понял, что случилось, а именно, что по его офицерской, дворянской заднице саданул башмаком, подбитым гвоздями, простой солдат. Он завыл, как баба, и забился, как припадочный. «Я не злой», — говорит Блэр. «У меня есть дети, и дома мне жалко бывает зарезать даже свинью. Но этакого гада я бы охотно пырнул штыком, ух, прям в пузо!» «Я тоже». «Да и кроме того», — говорит Пепен, «у ихнего офицерья бывают серебряные каски и пистолеты, за которые можно запросто выручить сотню монет. И призматические бинокли, которым цены нет. Беда, сколько я упустил подходящих случаев в начале войны. Каким олухом я был тогда! А так мне и надо. Но будьте покойны, я раздобуду себе серебряную каску. Накажи меня Бог, если я ее не раздобуду. Мне нужна не только шкура, но и добро немецкого офицера. Будьте покойны, уж я сумею все это добыть до конца войны». «А ты думаешь, война кончится?» — спрашивает кто-то. «А то нет», — отзывается другой. Вдруг справа от нас поднимается шум. Неожиданно появляется группа людей. Темные фигуры перемешаны в ней с разноцветными. «В чем дело?» Бике идет на разведку. Скоро он возвращается и, указывая большим пальцем через плечо на разношерстную группу, говорит: «Эй, ребят, поглядите, публика!» «Публика?» «Ну да, господа, шпаки со штабными». «Штатские!» «Только они выстояли». Это сакраментальная фраза. Она вызывает смех, хотя ее слышали уже сотни раз. Справедливо или нет, солдат придает ей другой смысл и считает ее насмешкой над своей жизнью, полной лишений и опасностей. Подходят две важные особы в пальто с тростью в руке и третий в охотничьем костюме в шляпе с перышком, в руке у него полевой бинокль. За штатскими идут, указывая им дорогу, два офицера в светло-голубых мундирах, на которых поблескивают рыжие или черные лакированные портупеи. На рукаве у капитана сверкает шелковая повязка с вышитыми золотыми молниями. Он предлагает посетителям взобраться на стрелковую ступень у старой бойницы, чтобы оценить обстановку. Господин в дорожном костюме влезает, опираясь на зонтик. «Видал?» — спрашивает Барк. «Не дать не взять, начальник станции нарядился в пух и прах и показывает на северном вокзале вагон первого класса богатому охотнику в день открытия охоты. Пожалуйте, садитесь, господин помещик». Знаешь, когда господа из высшего общества, одетые с иголочки, щеголяют ремнями и побрякушками, и валяют дурака, и пускают пыль в глаза своим снаряжением, прям-таки охотники на мелкого зверя. 3-4 солдата, у которых обмундирование было не в порядке, исчезают под землей. Остальные застывают на месте, даже трубки их потухли. Слышат только обрывки беседы офицеров и гостей. «Это окопные туристы», — в полголоса говорит Барк и громко прибавляет. «Им говорят: пожалуйте сюда, медам и месье». «Заткнись», — шепчет Фарфаде, опасаясь, как бы горластый Барк не привлек внимания этих важных господ. Кое-кто из них поворачивает голову в нашу сторону. От группы отделяется какой-то господин в мягкой шляпе и развивающемся галстуке. У него седая бородка, он похож на художника. За ним идет другой, очкастый, чернобородый, в белом галстуке и черном пальто и черном котелке. «А, вот они, наши пуалю!» — восклицает первый. «Настоящие пуалю!» Он подходит к нам робко, как к диким зверям в зоологическом саду, и подает руку ближайшему солдату, но довольно неловко, словно протягивает кусок хлеба слону. «Эй, да они пьют кофе», — замечает он. «У нас, говорят, сок», — поправляет кто-то из наших болтунов. «Вкусно, друзья мои». Солдат тоже оробел от этой странной экзотической встречи. Он что-то бормочет, хихикает, краснеет. А господин в штатском мямлет: Он кивает головой и пятится от нас. «Очень хорошо, друзья мои, вы молодцы!» Среди неярких штатских костюмов военные мундиры расцветают, словно герани и гортензии на темной клумбе. Наконец гости удаляются в направлении, противоположном тому, откуда пришли. Слышно, как офицер говорит: «Господа журналисты, нам еще многое предстоит осмотреть». Когда блестящее общество исчезает из виду, мы переглядываемся. Солдаты, скрывшиеся в своих норах, понемногу вылезают на свет Божий. Люди приходят в себя и пожимают плечами. «Это газетные писаки», — говорит Тирет. «Газетные писаки?» «Ну да, те самые господа, что строчат статьи в газетах». «Ты что, не понимаешь, дубина стаиросовая, чтобы писать в газетах, нужны барзаписцы?» «Значит, это они морочат нам голову?» — спрашивает Мартро. Барк делает вид, что держит под носом газету и начинает декламировать фальцетом. «Кронпринц рехнулся после того, как его убили в начале войны, а пока у него всевозможные болезни. Вильгельм умрет сегодня вечером и сызнова умрет завтра. У немцев нет больше снарядов. Они лопают дерево. По самым точным данным, они смогут продержаться только до конца этой недели. Мы с ними справимся, как только захотим и без малейшего труда. Если мы и отложим это дело на несколько дней, то лишь потому, что нам неохота отказываться от окопной жизни. Ведь в окопах так хорошо, там есть вода, газ, душ на всех этажах. Единственное неудобство – зимой там жарковато. Что до австрийцев, они уже давно сложили оружие и воюют только понарошку». Так пишут уже 15 месяцев. И редактор постоянно говорит своим парням: «Эй, ребята, поднажмите! Постарайтесь состряпать вот это в два счета и размазать на 4 белые страницы. Их надо загадить». «Правильно», — говорит Фуят. «Ты что смеешься, капрал? Разве это не правда?» «Ну, кое-что правда, но вы, ребятки, загибаете. Если бы пришлось отказаться от газет, вы бы первые заскулили. Небось, когда приносят газеты, вы все кричите: «Мне, мне!» «А что тебе до всего этого?» — восклицает Блер. «Ты вот ругаешь газеты, а ты поступай, как я, не думай о них». «Да-да, надоело. Перемени пластинку, осел». Беседа прервана, солдаты разбредаются. Четверо ребят составляют партию в манилью, они будут играть, пока не стемнеет. Вольпат старается поймать листик папиросной бумаги, который выскользнул у него из рук и теперь кружится, порхает, как мотылек над стеной траншеи. Кокон и Тирет вспоминают казарму. Военная служба оставила в их душе неизгладимый след и служит вечным источником приятных воспоминаний. Лет 10, 15, 20 солдаты черпают из него темы для разговоров. Они воюют уже полтора года, а все еще говорят о казарме. Я слышу часть разговоров и угадываю остальное. Ведь эти старые служаки повторяют одни и те же анекдоты. Рассказчик когда-то метким и смелым словом заткнул глотку злонамеренному начальнику. Он говорил решительно, громко, резко. До меня доносятся обрывки этого рассказа. «Ты думаешь, я испугался, когда Нене мне это отмочил?» «Ничуть не бывало, старина. Все ребята притихли. А я один громко сказал: „Господин Унтер“, говорю. „Может быть, это так и есть, но“...» Следует фраза, которую я не расслышал. «Ладно, ладно», говорит, и смылся. И с тех пор он стал как шелковый. У меня то же самое вышло с Додором. Ну, знаешь, унтером 13-го полка, когда кончался срок моей службы. Вот был скотина! Теперь он работает сторожем в пантеоне. Он меня терпеть не мог. Так вот. И каждый выкладывает свой запас рассказов, очень похожих один на другой, но во всех подразумевается: я не такой, как все прочие.